Глава 24. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Отмытый до скрипа кожи и распаренный до самых косточек, я не спеша вышел из хорошо протопленной баньки и прошел в нашу летнюю трапезную, где мой гость и спаситель Иван Лютич уже пил чай после вечерней трапезы, о чем свидетельствовали пустые тарелки на столе. Он мило беседовал с моим отцом, словно бы они знакомы уже очень давно. Но перед разговором долгое время не виделись. Когда я подходил к нашей летней кухне, дружественный разговор, похоже, уже был в самом разгаре. Так что, молча налив себе кружку горячего взвару, приготовленного Иринкой, я присел на лавку и стал слушать, о чем старшие ведут речь. «Вот только одного я никак понять не могу, Ярослав Всеволодович», – взволнованно сказал мой спаситель. «Как же у вас получилось сплотить абсолютно всех жителей поселения одной всеобщей идеи? Ведь у каждого человека свои собственные взгляды на жизнь и на существующие законы в государстве. На моей памяти даже у самых признанных ораторов и пропагандистов из любых мне известных социальных партий или движений такого никогда не происходило». «Так в том-то и дело, Иван Лютич, что мы не предлагали людям никаких придуманных идей о всеобщей свободе, равенстве и братстве. Для нас ян-то все пустые и ничего не значащие слова. Свободным можно быть только от кого-то или от чего-то, и то не всегда. Например, раб или холоп мечтает освободиться от своего жестокого и нерадивого хозяина. А вот к доброму и рачительному хозяину многие люди сами в работники или в холопы просятся, ибо знают, что в таком случае у них всегда будет защита от несправедливости и возможность трудиться на благо своих семей. Но самое главное, что их семьи больше не будут голодать в тяжкие времена. Равны ли между собой хозяева, работники или холопы? Нет. И еще раз нет. Так о каком же равенстве между ними может идти речь? Вот вы говорите мне, что все люди, живущие на земле, братья. А как же тогда быть женщинами? Ведь они же наши матери, жены, сестры, дочери. Я уже не говорю о внучках и правнучках. Как вы всех женщин собрались в братьев превратить? И кроме всего прочего, разве правильно называть братьями тех, кто пришел захватить и поработить нашу землю, уничтожить нашу родину? Понимаю, что вам сейчас трудно ответить на все мои вопросы, но вы всего лишь подумайте о моих словах и заметьте, что ответ на заданный вами вопрос лежит на поверхности. Мы просто никогда не поучали других людей, как надобно, с нашей точки зрения, правильно жить на белом свете. Ведь все обычные люди на земле испокон веков всегда только своим умом и своим собственным трудом жили. Задумайтесь на минутку. Что вы хотите предложить людям? Уничтожить все существующие государства и империи на земле и жить общинным трудом? Так все люди, проживающие в различных деревнях, хуторах и поселениях, и так трудятся все вместе, то есть общинно. А многие из них порой даже не представляют, в каком государстве они родились и живут. Как вы им будете разъяснять высказанные вашим учителем мысли о всеобщей свободе, равенстве и братстве? Ведь обычные люди вас не поймут. Но ведь вы же, как глава поселения, прекрасно знаете, что все структуры государственной власти и царские чиновники забирают большую часть того, что простые люди получили благодаря своему тяжелому и повседневному труду. Они обкладывают простых людей разными податями и налогами. Разве, по-вашему, это не грабеж средь бела дня? Что вы на это скажете? Несколько лет назад у нас на общем сходе в поселении прибывшие важные чиновники от имперской власти сразу же объявили собравшимся людям, что все собираемые в нашем уезде в губернии подати пойдут на содержание российской армии, которая защищает всех подданных от опасных внешних врагов. Из-за войны они обязали жителей нашего поселения заготавливать продовольственные обозы для армии, воюющей с Японией. Мой сын Демид, пока шла война на Востоке, вместе с другими охотниками и рыбаками занимался исполнением данной обязанности. А как только закончилась та война, то никто из имперских чиновников с нашего поселения больше никаких продовольственных обозов не потребовал. И мы продолжили жить так же, как и до войны жили, своим трудом и согласно наших древних устоев. Подождите, Ярослав Всеволодович, но ведь это же местные власти назначили вас главой данного поселения. Значит, вы и ваша должность внесены в соответствующие реестры Российской империи. Это дает вам право распоряжаться не только всеми людьми в поселении, но и получать за свою службу на данной должности положенное жалование из государственной или местной казны в соответствии с действующим табелем о рангах. Именно поэтому вы просто-таки обязаны, занимая должность главы поселения, во всем подчиняться законам российского государства, а также всем представителям государственной власти. Разве не так? Все не так, Иван Лютич, все не так. Вы можете мне не поверить, но меня избрали главой все жители нашего поселения на общем сходе. И выбрали меня не из-за того, что так постановили прибывшие к нам важные представители имперской власти, а потому что моему отцу, который на тот момент был старейшиной нашего таежного поселения, уже было больше 115 лет. Мне же в то время не исполнилось еще и 60. Кроме того, никакого жалования я ни из казны государства, ни от представителей местных властей не получал и не получаю. Потому что я был выбран единогласно всеми жителями на сходе, а не назначен главой урманного поселения, важными чиновниками из столицы или губернии. Ведь наши местные уездные, да и губернские представители власти как рассуждают? Кто меня на должность главы в поселении избирал, тот меня и содержать должен. Поймите, мне быть главой не в тягость, ведь люди мне доверили заботу о них. Да и наличие у нас в поселении собственной управы снимает с местных уездных чиновников и представителей жандармского отдела обязанность постоянно наведываться к нам и проверять, что у нас здесь в Урманном происходит. «Жандармы что, вообще к вам не ездят?» – удивился Иван Лютич. «Бывают иногда. И то, когда мы их сами к себе в поселение приглашаем, чтобы они тела убитых нами бандитов и душегубов забрали. А с различными чиновниками наши дела обстоят еще проще. Их местные представители имперской церкви сильно запугали, заявив на проповедях, что наши женщины и девушки все от рождения ведьмы, а посему наша деревня ведьмовская. Так что чиновники теперь боятся даже близко к нашему поселению приближаться. Мы такие нелепые слухи не отвергаем и спокойно живем тут своим умом и своим трудом. Так что не представители власти к нам ездят, а я сам постоянно езжу в уезд или в губернию, дабы узнать последние новости и сообщить, что у нас в поселении все в порядке. И какими же свежими новостями местные власти с вами поделились? Если же это, конечно, не секрет. Да никакого особого секрета в последних новостях нету. Они, наверное, уже большинству жителей империи известны. Недавно Государственная Дума Российской империи приняла закон об организации сыскных частей, сделав разыскную деятельность самостоятельной службой в системе имперских правоохранительных органов. Теперь еще почти во всех губернских и уездных городах создают сыскные отделения. Они будут заводить картотеки на представителей уголовного мира. Домушников, убийц, разбойников, насильников, скупщиков краденого, освободившихся из тюрьмы или вернувшихся с каторги. А заодно, негласно, такие же карточки будут заводить на всех особо неблагонадежных лиц, к которым власти относят террористов, бомбистов, революционеров из различных партий и движений, а также прочих возмутителей спокойной жизни в империи. Вам, Иван Лютич, такие новости ведомы? Ежели известны, то будьте внимательны и осторожны. Об этом законе я еще не слышал, Ярослав Всеволодович. Для меня странно другое, что вы, как представитель местной власти, меня об этом предупреждаете и советуете быть внимательным и осторожным. Я вас предупредил не потому, что я глава таежного поселения, Иван Лютич, а потому, что вы спасли моего Демида, вытащив его из болотной трясины. Не по совести, знаете ли, отвечать спасителю моего младшего сына черной неблагодарностью. Можете не сомневаться, Никто из представителей власти никогда не узнает о том, что вы были в нашем поселении. Нельзя за добро отвечать злом, даже если того требуют законы империи. Мне по-человечески понятны ваши внутренние мотивы, Ярослав Всеволодович. Сам всегда так поступаю. Меня смущает несколько иной момент. Будут ли в дальнейшем местные имперские власти доверять вот такому честному главе поселения, как вы? «А куда они денутся?» – улыбнулся отец. «Мой род древние корни имеет и происходит из Великого княжества Литовского. Мы с самими Ягеллонами и другими не менее древними родами в близком родстве состояли. И ныне состоим. Да и остальные жители нашего поселения – потомки русинских и литвинских шляхтичей. А посему никогда и ни у кого в холопах не были». Так почему же местным имперским властям не доверять мне как главе и всем остальным жителям нашего поселения? Если все обстоит так, как вы говорите, то мой вопрос действительно кажется неуместным. Постарайтесь меня правильно понять. Все, что вы говорите, просто в голове не укладывается. Ведь все жители вашего поселения, да еще с такими родословными, давно уже должны были найти общий язык и подружиться с губернским и уездным дворянством. Может быть, вы подскажете мне, почему этого не произошло? Дело в том, Иван Лютич, что мы не воспринимаем представителей нынешнего дворянского сословия как дворянство. А в чем причина такого отношения к ним? Настоящие дворяне с древнейших времен служили своей родной стране и защищали ее, не щадя своей жизни. За такую самоотверженность они и получали больше уважения и почтения. А местное дворянское сословие привыкло жить лишь в свое удовольствие и служить предпочитает только себе или тем, кто им больше денег заплатит, да привилегий пожалует. Вы можете мне не поверить, но 2/3 представителей нынешнего имперского дворянства в губерниях всячески хулят свою страну и даже искренне желали ей поражения в прошедшей войне с Японией. Простой народ они люто ненавидят и вообще за людей не считают. При любой возможности не гнушаются ограбить народ и присвоить плоды его труда. Те, кого нынче называют дворянами, восхищаются разгульной и праздной жизнью дворянства в различных европейских странах. Вот потому-то мы никогда не найдем с таким дворянским сословием общего языка и никогда не будем с такими людьми дружить. Надеюсь, я понятно вам объяснил наше отношение ко всем местным дворянам. Но не все же местные дворяне такие плохие, как вы описали. Вы же сами говорите, что 1/3 – это нормальные дворяне. Они преданно служат Российской империи и готовы за нее пожертвовать своей жизнью. Вы правы, Иван Лютич. Бывают среди них и хорошие дворяне, но их очень малое число. И чем ближе они находятся к столице империи, тем их численность становится меньше. И такое меньшинство уже никогда не исправит образ жизни остальных дворян. Кроме того, вы, наверное, забыли мои слова о том, что мы в поселении считаем всех представителей власти Российской империи захватчиками земли Великой Тартарии. Да и про уничтожение нашей родины, Великого княжества Литовского, мы также никогда не забывали. А как же тогда понимать вашу помощь царским войскам, когда они почти 2 года воевали с японцами? Разве посылая свои многочисленные обозы с продовольствием, вы не поддерживали ту самую имперскую власть, которая захватила ваши земли? Мы помогали не имперской власти, а сражающимся войскам. Наша помощь шла воюющей армии, которая защищала нашу землю от внешнего врага. Вы, наверное, сами прекрасно знаете, что воюющие войска империи набрали простых людей из городов, сел и деревень. Вот для них мы и посылали наши продовольственные обозы. Дворянство в имперской армии присутствовало лишь на высших командных постах. Именно оно проиграло войну с Японией, а не простые воины, бесстрашно сражающиеся с напавшим на наши земли врагом. Что вы так удивленно на меня смотрите, Иван Лютич? Не ожидали таких слов и выводов от простого главы таежного поселения, живущего во всеми забытой глуши? Поразительно. В Таежном Урмане находится поселение, где проживает человек, который способен свободно обсуждать мировые события и увидеть их глубинную суть, а все остальные люди живут по своим собственным устоям и уже воплотили в жизнь то, о чем мечтал мой учитель и наставник. Представляете, как было бы здорово донести ваш богатейший жизненный опыт до простых людей. Я имею в виду рабочих, живущих в больших и малых городах. Узнав обо всем, что вы знаете, они бы сами стали настойчиво стремиться к такой гармоничной жизни. Разве я не прав? Не знаю, как вам и ответить, Иван Лютич. Вот скажите мне, пожалуйста, откуда человек, родившийся и всю свою жизнь проживший в городе, работающий с утра до вечера на каком-то производстве, может получить достаточный жизненный опыт о том, как разводить животину или ухаживать за домашней птицей, как выращивать на полях рожь или лен, как и когда собирать в лесу различные орехи, грибы, ягоды или тот же лесной мед. Хотя люди, постоянно живущие в городах и работающие на фабриках и заводах, многое из перечисленного мною, каждый день употребляют в пищу, а одежды из льняных или шерстяных тканей носят каждый день. Поймите, им наша жизнь покажется довольно скучной, а наш повседневный труд очень тяжелым. Я думаю, что рабочие и мастеровые люди, постоянно живущие в городах, уже привыкли к своему образу жизни и никогда не решатся поменять его на непривычные условия. Ведь их предки в прошлом покинули свои родные деревни и села из-за тяжелой и голодной жизни и ушли в ближайшие города искать для себя более легкую судьбу. Так вы же не ушли в жить в город, как другие. Значит, что-то вас удерживало от таких мыслей? Поэтому вы и остались жить единой общиной, хоть и в таком глухом таежном месте. Наших поселян всегда объединяли старая вера и древние устои предков. Они помогали нашим древним родам жить и выживать в самых тяжелых условиях на протяжении довольно долгого времени. Сейчас в любых городах жить такой жизнью, как мы привыкли, уже почти невозможно. Вы можете мне не поверить, но там люди даже думают по-другому. Я уже не говорю про разделение горожан на бедных и богатых. И как ни странно, и тех, и других не устраивает тот уровень жизни, что определен для них императором и его ближайшим окружением. Ярослав Всеволодович, если вы знаете об этом, то почему же до сих пор сидите у себя в поселении и не включитесь в общую борьбу прогрессивных сил против существующей имперской власти в России? А зачем? Как зачем? Чтобы свергнуть нынешнюю царскую власть, разрушить ненавистную империю и изгнать захватчиков со своей земли. Власть должна принадлежать только тем, кто трудится на земле. Иван Лютич, предлагаю вам прогуляться до ворот и посмотреть, что происходит на главной улице нашего поселения. Для чего? Для того, чтобы хорошенько осмотреться. Потом расскажете мне, сколько на улице нашего урманного поселения находятся представители упомянутой вами царской власти, или хотя бы посчитаете приблизительную численность вооруженных имперских захватчиков. Шутить изволите, Ярослав Всеволодович. Вы же сами сказали, что в вашем поселении нет представителей государственной власти. Кого же я смогу увидеть на вашей улице? Вы увидите там людей, которые живут своей жизнью. Им нет никакого дела до империи и какой-либо власти. Они постоянно трудятся на благо своих родов, чтобы их дети не знали голода и каких-либо лишений. А для того, чтобы люди смогли всего достичь в своей жизни, они и выбрали меня главой поселения. Как же я могу их оставить и бросить на произвол судьбы? Жители нашего поселения мне верят, и я стараюсь оправдать их доверие. А насчет власти и империи могу сказать только одно. Скоро все изменится, и вас будут волновать совершенно другие вопросы. Вы способны увидеть будущее? Увы, у меня нет такой необычной способности. Тут все гораздо проще. Ежели нынешние дворяне не изменят свое отношение к жизни и не вернутся к изначальным основам дворянства, то они в самом ближайшем будущем самостоятельно разрушат существующую империю. Но самое плохое состоит в том, что такое разрушение приведет к большой крови. Первыми пострадают простые люди, за благо и счастье которых вы так ратуете. Думаю, Иван Лютич, что пришло время прервать нашу беседу. Вы выглядите очень уставшим. Идите отдыхать. Демид вас проводит. «Благодарю за весьма интересную беседу, Ярослав Всеволодович», – поблагодарил моего отца наш гость, поднимаясь из-за стола. «Демид, проводи, пожалуйста, Ивана Лютича в комнату моего отца. В ней Иринушка нашему гостю уже постелила». «Ну, зачем вам такие хлопоты, Ярослав Всеволодович? Я человек очень неприхотливый, и на сеновале нормально бы переночевал». «Негоже спасителю моего сына по сеновалам ютиться. Отдыхать будете в нашем доме, и ни о чем не беспокойтесь. Пока я тут глава поселения, вам ничего не угрожает». Оставив нашего гостя отдыхать в приготовленной для него комнате деда, я, походя, заглянул в детскую, проверить, уснули ли мои дети. Все детки уже спали, а на широкой лавке дремала моя матушка. Похоже, она недавно вернулась и решила побыть с внуками. Свою Иринку я обнаружил спящей в нашей комнате, в обнимку с красавицей Мурлыкой. Насмотревшись на тихое сонное царство, я вышел из дому и направился к отцу в летнюю трапезную. «Как там наш гость? Обустроился на ночлег?» – спросил отец, едва я разместился за столом с кружкой горячего звара на лесных травах и ягодах. «Да, отец». Иван Лютич только прилег на кровать, как сразу же заснул, едва коснулся головой подушки. Видать, держался во время вашей дружеской беседы на одной силе воли. Тут ты прав, Демид. У твоего спасителя сильная воля. Вот только пустышных идей слишком много у него в голове. Слышал, поди, что они задумали? Не все слышал, отец. Я, похоже, уже к самому концу вашего разговора подошел. Они, понимаешь ли, все народы на земле захотели сделать счастливыми и свободными. И искренне думают, что для достижения поставленной цели достаточно уничтожить все империи, государства, а также тех, кто стоит у самых вершин власти или служит ей. Они мечтают построить на земле безгосударственное общество, то есть свободное народное общество, неуправляемое государством. Везде, где живут люди, анархисты хотят устроить общественное самоуправление и добровольный правопорядок. Для таких людей, как наш гость, анархия является разновидностью общества будущего, где помимо государства отсутствует любая иерархия, включая этническую, экономическую, религиозную и идеологическую. Отец, ты где таких мудреных слов понабрался? Я от тебя таких необычных речей раньше не слышал. «Да от гостя нашего понабрался, Демид», – усмехнулся отец. «Ты пока в баньке парился, да в божеский вид себя приводил. Я попросил его немного о своей жизни рассказать. Вот и наслушался от него разных современных иностранных словечек, да умных речей. Ведь Иван Лютич поначалу подумал, что мы тут все в поселении, люди неграмотные. Вот и решил меня немного просветить, да к своему учению приобщить. А как узнал, что почти все наши взрослые жители в совершенстве по 4-5 языков знают, включая греческий и латынь, так его словно подменили. И он таки решился на доверительный разговор со мной. Его особо удивило, что у нас в поселении имеются старинные книги на нескольких европейских языках, и что мы по ним своих детей учим грамоте, а также не забываем учить их читать и писать на родном языке. Скажи мне, Демидушка, а что ты так удивился, услышав иностранные слова в моей речи? Да вроде как не пристало жрецу старой веры использовать чужие слова в своей речи. Ведь у нас и своих слов в родном языке хватает, чтобы полностью передать образ и суть мысли. Извини, отец, ежели я что-то не так по незнанию своему сказал. Просто когда я пришел после баньки в летнюю трапезную, вы тут словно бы два старых знакомых анархиста по-дружески разговаривали и обсуждали, что происходит в Российской империи. От услышанного в вашей беседе я даже на некоторое время дар речи потерял. Потому и сидел с вами молча, не сказав ни единого словечка. Как же тебе удавалось так легко поддерживать с Иваном Лютичем долгий разговор, да еще такие необычные вопросы обсуждать? Разве ты читал книги по анархизму? В нашем разговоре ничего необычного нет, Демид. Да и книг по анархизму мне никогда не приходилось читать. Об их существовании я только сегодня узнал из рассказа Ивана Лютича. Все знания по анархизму были взяты мною из интересного рассказа нашего гостя о своей жизни. Так что учись, сынок, внимательно слушать своего собеседника. Из услышанного всегда можно будет выделить очень много нужного для поддержания разговора. Запомни, что во многих задаваемых вопросах, как правило, уже содержатся ответы на вопросы. Мой отец передал тебе знания жреца, но, похоже, ты их еще не окончательно усвоил. Иначе бы тогда твердо знал, что жрец старой веры должен уметь поддержать разговор с любым человеком, доверительно обсуждая интересующие его вопросы. С охотником необходимо разговаривать об особенностях охоты. С лекарем надобно обсуждать, как лучше лечить различные хвори и болезни. А вот с представителем политических партий всегда надобно уметь говорить о политике. Когда человек увидит, что ты его внимательно слушаешь и поддерживаешь беседу, то он сам вскоре раскроется перед тобой и предоставит все необходимые знания для поддержания вашего дальнейшего разговора. А после того, как человек полностью выговорится, ему станет необычайно легко на душе, и у него останутся только хорошие воспоминания о вашей беседе. Ты понимаешь, Демидушка, о чем я тебе говорю? Да, отец. Скажи, а матушка когда из своей поездки домой возвернулась? За несколько часов до вашего прихода. Помылась в баньке, покушала с дороги и пошла с внуками общаться. А ты чего про нее спросил? Случилось что? Ничего не случилось, отец. Просто я заглянул в детскую посмотреть, заснули ли малыши. А она там, на лавке, притулилась и спит. Ну вот и хорошо, пускай там поспит. Родные стены и внуки помогут ей прийти в себя. Ты тоже иди отдыхать, Демидушка. А я еще немножко тут посижу и подумаю, что надобно собрать нашему дорогому гостю в путь-дорогу. Отец, ответь мне, пожалуйста. У вас с матушкой какая-то размолвка произошла, пока меня дома не было? Никакой размолвки у нас не произошло, сынок. Просто она едва зашла с улицы во двор, так сразу же начала недовольство свое показывать и высказывать свои упреки Иринушке, что на дорожке к дому деревянные плашки разбросаны. А про то, что ими наши внуки и внучки играли, да позабыли убрать, так как их трапезничать позвали, она даже не подумала. Я тогда на лавочке у крыльца сидел и все слышал. Потому и высказал ей, что ежели у нее не получилось в поездке тяжело больного вылечить, то не следует на родных людях свою злость за неудачу срывать. Сперва она хотела мне что-то грубое сказать, а потом одумалась и пошла в баньку. После баньки молча поела и, не сказав мне ни слова, ушла в комнату, к внукам. Иринка приходила в трапезную и мне рассказала, что матушка извинилась перед ней, а затем стала читать малышам книжку. Иринку я отдыхать отправил. В ее интересном положении сон полезнее всего будет. Так что не переживай, Демидушка. У нас все нормально было и дальше так же будет. Отец, а моя Иринка тебе что-нибудь про нашего гостя, сбежавшего с каторги, говорила? Ничего не говорила, так как она даже не видела Ивана Лютича. Я ей только сообщил, что у нас гость в баньке парится, и попросил комнату для него приготовить. Вот и все. Иди отдыхать, Демидушка. Доброй ночи тебе и ясных снов. И тебе доброй ночи, отец. Я проснулся от радостных криков и девчачьего визга, доносившегося из детской комнаты. Похоже, мои дети уже давно проснулись и с утра разыгрались. Пришлось подниматься, одеваться и идти в баньку умываться. Когда я шел завтракать в летнюю трапезную, мне навстречу из нее вышел отец и тихо сообщил, что наш гость рано утром покушал и покинул поселение. Как я понял, Иван Лютич ушел, чтобы его не увидели остальные мои родичи, особенно матушка и Иринка. Кто знает, кому они могли бы рассказать о нашем госте. Но я, несмотря ни на что, буду помнить, как назвать одного из моих сыновей.